небе нет солнца, и выхода нет, и земля под ногами вся скована. Тучи мрачные скрыли холодный рассвет, и деревья в оковы закованы. В этом сером строю я один среди всех, для людей как ломоть отрезанный, как собачий лай, конвоиров смех. Ну что вы ржете, быки недорезанные? Вологодский конвой, самый злой, день и ночь за спиной часовой, не пускает домой, не пускает домой меня злой. Вологодский конвой не пускает домой, не пускает домой меня злой. Вологодский конвой. Изолятор штрафной, ну а под потолком солнце зэка, тюремная лампочка. По совету тюрьмы побежали тайком молодых два зелененьких мальчика. Только сученый вор вертухаю шепнул, и спалили нас сразу за вышкою. И поломанный весь на цементном полу я валяюсь в ШИЗО, еле дышится. Вологодский конвой, самый злой, день и ночь за спиной часовой, не пускает домой, не пускает домой меня злой. Вологодский конвой не пускает домой, не пускает домой меня злой. Вологодский конвой. На небе нет солнца, и выхода нет, и земля под ногами казенная. Тучи мрачные скрыли холодный рассвет, и стоят строго в ряд заключенные. А шаг влево, шаг вправо, побег и расстрел, или карцер, или яма моченая. Ну зачем ты так больно за сердце задел? Туз крестовый, ты масть моя черная. Ну зачем ты так больно за сердце задел? Туз крестовый, ты масть моя черная. Вологодский конвой, самый злой, день и ночь за спиной часовой, а не пускает домой, не пускает домой меня злой. Вологодский конвой не пускает домой, не пускает домой меня злой. Вологодский конвой. Вологодский конвой, самый злой, день и ночь за спиной часовой, а не пускает домой, не пускает домой меня злой. Вологодский конвой, а не пускает домой, не пускает домой меня злой. Вологодский конвой, самый злой. Вологодский конвой.